Глава 11. Дни сменяются неделями, и вот уже почти месяц, как я живу в доме мужчины, по которому тихо схожу с ума. Надо же было так влипнуть и влюбиться именно в своего босса, который четко обозначил границы. Я души не чаю в его дочке и не хочу с ней расставаться ни на день. Однако моя душа рвется на части и болит при виде Кирилла Воронова. Он вновь холоден со мной, как ледник в Антарктиде. Разговаривает со мной сквозь зубы и почти не смотрит в мою сторону. А еще часто не бывает дома. Когда возвращается, все свое время проводит с дочерью. В такие моменты я остро чувствую себя одинокой. Они вдвоем играют, обнимаются, что-то делают, а я лишняя, не семья, наемный работник. Пару раз в такие дни я ездила в город. Гуляла, встречалась с подругами, ходила в кино одна. Возвращалась поздно. Но, по правде говоря, никакие развлечения не приносят мне радости. Кирилл встречал меня грубее и отстраненнее, чем обычно. Хмуро осматривал с головы до ног и закрывался в своей комнате, чуть ли не хлопая дверью. А пару раз даже велел мне закрыться ночью на замок в своей спальне. Я подумываю об увольнении. Так, кажется, будет лучше для всех. Малинки найдут новую няню, к которой она привяжется, и забудет обо мне. Воронов, наконец, приведет в дом женщину, которая ночует 3 раза в неделю. И я не буду чувствовать себя обузой, словно занимаю чье-то место. Одним осенним днем мы выбираемся с Малинкой на прогулку за пределы огороженного двора. В поселке есть оборудованная детская площадка, и мы, развлечения ради, время от времени туда захаживаем. У Малинки даже появился ухажер. Мальчишка по имени Павлик. Правда, на год помладше. Но, как мы пошутили с его мамой Евгенией, мальчиков нужно разбирать еще в детском саду. Пока Малинка со своим другом играют, я разглядываю объявление о работе. Отвечаю на пару заинтересовавших меня резюме и перепрыгиваю на следующую вкладку, где смотрю сдающиеся квартиры. За последний месяц цена на них выросла чуть ли не в 1,5 раза. И я с прискорбием понимаю, что мне придется снимать комнату, больше не потяну. Нет, благодаря приличному окладу Воронова мне удалось скопить немного денег. Но первое время надо будет экономить, потому что с работой пока ничего не понятно. Это ваш ребенок? Рядом появляется какая-то женщина, кажется, она тоже няня, работает у кого-то в поселке. Она небрежно держит Малинку за рукав куртки. Что случилось? Спрашиваю обеспокоенно. Прячу телефон в карман и протягиваю руку своей подопечной. Оглядываю малышку. Вроде не ударилась, чистенькая, не плачет. Я немного отвлеклась, но одним глазом все равно держала Малинку в поле зрения. «С тобой все в порядке?» «Угу». «Конечно, с ней все в порядке. Это мой ребенок пострадал. Она толкнула мою девочку и обозвала ее дурой. Следите лучше за вашим ребенком». В телефон уткнулась и на все чихать. «За что вам деньги платит ваш хозяин? Наймут всяких проституток за детьми следить, лишь бы свой хер пристроить». Я обязательно опеку вызову и покажу им видео, как вы время проводите на детской площадке, как из-за вас дети страдают. «Из-за вас и вашей девки!» – кричит женщина, тыча в меня то своим телефоном с каким-то видео, то пальцем. Отвожу от себя ее руку, поднимаюсь на ноги и завожу Малинку себе за спину. Ее подопечная ведет себя каждый раз ужасно на площадке. Отбирает все у детей и закатывает истерики на пустом месте. И эта дама обычно не очень-то спешит уладить конфликты. Болтает с охранниками или висит на телефоне всю прогулку. А потом просто утаскивает девочку с площадки, когда та вопит в истерике. Ни разу не видела, чтобы она утешила или выслушала ребенка. «Вы бы тон сменили», – произношу жестко. «А то что?» «А то узнаете, как проститутки вопросы умеют решать. За волосы вас оттаскать проблем у меня не встанет, как и пообщаться с вашими нанимателями. Они, видимо, вас за высокие педагогические заслуги взяли. Но не учли, что у вас полностью отсутствует эмпатия, и детей вы ненавидите. У меня ваша компетенция вызывает вопросы, и я легко найду свидетелей, которые подтвердят мои слова. Меня не трогает, как она меня назвала. Больше беспокоит, что Малинка этот базар слышит и начинает всхлипывать. Она очень ранимая. Евгения, мать Павлика, спешит на помощь и произносит. «С радостью поддержу Елену». Женщина кидает на нас яростный взгляд и спешит ретироваться. Мы с Малинкой тоже решаем покинуть площадку. Девочка ведет себя очень тихо, и я беспокойно присаживаюсь рядом с ней на корточке, заглядывая в маленькое грустное личико. «Ягодка, эта тетя тебя напугала?» «Нет». «Расскажешь, что там произошло?» «Это Алла, она сказала, что ты меня бросишь, так как мама бросила. А я сказала, что ты ни за что меня не бросишь, что ты лучше моей мамы. Папа тоже так говорит. Вот я и ударила ее, и дурой назвала, потому что она дура». Топая ножка, аргументирует свой поступок малышка. У меня сердце сжимается от ее яростной интонации. Обнимаю девочку и покрываю поцелуями ее щечки, глазки и носик. Как ее бросить, не знаю. Придется мне быть рядом с ее отцом и терпеть его безразличие и грубость ради этой крохи, которая прочно поселилась в моем сердце. Хотя бы, пока она немного не подрастет. «И правда, дура какая, потому что я никуда от тебя не уйду, пока ты сама не попросишь. Хорошо?» «Хорошо». Я стараюсь быть бодрой и веселой, но настроение из-за этой ситуации испорчено. И я в каком-то тупике. Не нужно было давать Малинке обещания, которые я, может, и не смогу выполнить. Вечером, когда кормлю Малинку ужином, чувствую какую-то странную ломоту в теле. С каждым часом она начинает усиливаться, и к ней добавляется мигрень и боль в горле. Кирилла мы не ждем, он еще вчера улетел в командировку и обещал вернуться завтра. Я укладываю девочку спать и едва нахожу в себе силы добраться до аптечки, чтобы взять аспирин и градусник. Глаза режет от света, и в ногах ужасная слабость. Похоже, внутренняя борьба и переживания меня доконали, и я подцепила где-то вирус. Я зажимаю градусник под мышкой и опускаю голову на диванную подушку в гостиной. Всего на секунду прикрываю тяжелые веки. Просто немного посижу, подожду, пока градусник покажет температуру, а потом поднимусь к себе. Я просыпаюсь от какого-то звука и не сразу понимаю, где я нахожусь, потому что, кажется, парю в воздухе и куда-то двигаюсь. Кто-то обнимает меня нежно и сильно. «Кирилл», догадываюсь я, обвивая руками шею мужчины. «Ты так вкусно пахнешь! С шоколадом и лимоном!» «Шш, спи, Лен! У тебя жар, я уже вызвал врача!» Тихо говорит Воронов и прижимается губами к моему лбу. Он опускает меня на прохладную постель, кажется, мы в его спальне, но я не уверена, так как вновь проваливаюсь в небытие.